И сколь же нищеты, обмана, зверства в жизни нашей, сколь темноты и грязи, а ради кого, я спрашиваю? Повторил он со страшной силой, и какие-то лающие нотки прозвучали в его голосе. Знаешь ли ты, например, что есть такие места, где на людях ездят, как на лошадях? Садится барин в белом костюмчике, а человек его везет, а он его зонтиком погоняет. Нет, ты понимаешь, на людях ездят. Весь сотрясаясь и багровея от гнева, говорил Мартемьянов. Сережа, не спускавший с него глаз, не замечал того, что сам, впившись пальцами в мех, давно уже сидит на нарах. Так вот и проехали мы полтора месяца. Со вздохом продолжал Мартемьянов. Прибыли мы в Ольгу в середине мая. Народ измученный, обовшивел весь. Свалили нас в общие бараки, и пошел нас тиф косить. Стали тогда отделять больных от здоровых, но из поселка никого не выпускают. Люди мрут, как мухи. Помощи, конечно, мало, а мордобою много. Исхудал я, устал, озлобился. Что делать? Китайцы из Шимани водку к нам возили. Пил я тогда, как уж никогда в жизни. И тут вот и случилось то, из-за чего мне скрываться пришлось. Глухо сказал Мартемьянов. С вечера я пьянствовал. Утром пошел в управление требовать документы. Пустите, дескать, ждать больше нельзя. А мы, говорят, тоже допустить не можем, чтобы ты поселением заразу разносил. Поругался я в дым. Иду обратно в бараки злой-призлой. Подхожу, смотрю, у барака у нашего народ сгрудился, и кто-то по фуражке, видать, пристав, кого-то лупит. Втерся я в толпу, вижу, лупит он парнишку. Парнишка лет 8. Такой желтоволосый, худенький. А он его до того хлещет, что у того кровь из носу. А отец, понимаешь, рядом стоит да приговаривает. Так, мол, ему и надо. За что он его? Спрашиваю. А за то, говорят, что он у сына пристава, у гимназиста удочки украл. Не знаю тут, что меня взяло. Только подошел я к нему и говорю, нехорошо, говорю, за пустяк такой так мальчика бить. Что? Обратился он ко мне. Лицо у него красное, один ус выше другого. Как даст мне по скуле я на четвереньки? Не взвидел я себя. Схватил какую-то каменюку, да как ахнул его. С видимым наслаждением сказал Мартемьянов. Сережа ляскнул зубами. Прямо в висок и угодил, он так на землю и брякнулся. Народ, бежать я к нему, а он уж и усами не шевелит. Пометался я туда-сюда, да и влез. Тогда он еще гуще был и подходил до самой Ольги. Поднялся я на отрожек, Ольга, как на ладони. Смотрю, барак уже солдатами оцеплен, по кустам шарят. Я снова бежать. Местности я тогда не знал. Плутал. Уже стемнело, как вышел я по отрожку на Ольгинский перевал, на тракт. И прямо на солдат. Там уж, оказывается, кругом дозоры выставили. Они «стой, стой!» Я кубарем в кусты, а не стрелять. Ранили сначала вот сюда. В левую руку пониже локтя. Потом как сжигануло под лопатку. У меня аж дыхание захватило. Смотрю, кровь по груди.